Глава 5. Даниил. Через полтора часа я добираюсь до дома. В особняке пусто, домработница уже ушла. «Полина!» Зову на всякий случай, но никто мне не отвечает. Внутри меня зияет пустота, бездонная бездна. Смотрю на себя в большое зеркало. Выгляжу дерьмово. Белки глаз покраснели, как у торчка. Волосы всклокочены. Во взгляде ошалелое отчаяние. Неудивительно, что прохожие, у которых я пытался попросить телефон, чтобы позвонить, шарахались от меня, как от сумасшедшего. Сейчас я реально похож на наркошу в дикой ломке. Но необходимая мне для успокоения доза сейчас далеко. Она в колледже, ненавидит меня, презирает и уж точно никогда не посмотрит на меня, как прежде, не позволит прикоснуться. Твою ж мать! Да я и не могу даже думать об этом. После всего, что было, после всего, что я натворил. Мне, наверное, лучше исчезнуть из ее жизни. Все, что бы я ни делал, только усугубляет ситуацию. А я ведь пытался держаться от нее как можно дальше. Пытался забыться с другими. Пытался выжечь из себя этот чертов яд. Но в итоге мои благие намерения пошли прахом. Я все испортил. Ее испортил. Она же хотела меня. Хотела отчаянно и дико. Кончала, сходила с ума вместе со мной. Грязно, сладко, ненормально. Мы оба просто два психа, одержимые демонами, разогнавшиеся до предела адреналинщики, которых уже не остановить. После прошлой ночи все стало еще хуже, хотя, казалось бы, куда еще. Но теперь уровень пиздеца в моей жизни просто зашкаливает. Сбрасываю шмотки и встаю под горячий душ. От одежды и тела пахнет приторно сладкими духами мачехи. Когда снова чувствую этот запах, меня чуть не выворачивает. Кожа скрипит после того, как я отдраил себя в номере отеля, но я все равно чувствую себя грязным. Никак не могу избавиться от этого отвратительного ощущения и стою под душем целый час. Подушечки пальцев становятся черносливом. Понимаю, что лучше мне все равно уже не станет, и выхожу. Возвращаюсь в спальню и достаю из шкафа дорожную сумку. Бросаю в нее несколько вещей. Этот дом мне отвратителен. Не хочу оставаться тут ни минуты дольше. Как представлю, что снова встречу Вику, так внутри все переворачивается. Меня душит отчаянием, горло подкатывает ком. Заглядываю под кровать и вынимаю папку с набросками. Один из них выпадает на пол, приглядываюсь. Быстрый карандашный черновик. Спящая девушка. Светлые волосы разметались по подушке, ладонь касается виска. Нежность и уязвимость сквозит в ее открытой позе. Сердце начинает биться чаще. Полина. Я сделала этот рисунок в одну из ночей, когда тайком пробрался в ее спальню. Она не знала. Часа два смотрел на нее спящую. Смотрел, но не трогал. Знал, что могу сделать с ней все, что хочу. Сходил с ума от того, что она так близко и одновременно так далеко от меня. Прямо как сейчас. «Милая моя, малышка, сможешь ли ты когда-нибудь меня простить?» Вздыхаю, садясь на кровать. Так и не дособирал сумку. «Могу ли я свалить вот так, даже не попрощавшись? Оставить ее одну? Заставить чувствовать себя использованной?» Мое трусливое бегство только сильнее разобьет ей сердце. Нет, нужно встретиться. В последний раз. Жду, пока зарядится телефон и вызываю такси. Полина, оказывается, звонила мне миллион раз. Я даже ответить не мог. Но сейчас лучше встретиться лично. Когда тачка подруливает к колледжу, я замечаю машину Вики. Сука, ну чего ей еще надо? Мне и так херови некуда. А тут еще она. Выхожу из такси и, игнорируя ее, иду в сторону входа. «Даня!» Вика быстро шагает мне наперерез, преграждает дорогу. «Стой!» Кладет ладонь мне на плечо, но я ее тут же сбрасываю. «Что тебе надо?» Цежу сквозь зубы, оглядываясь по сторонам. «Не дай бог, нас кто-нибудь заметит!» «Поговорить!» На этот раз мачеха выглядит серьезной. «О чем?» «О произошедшем!» «Ладно!» Нетерпеливо закатываю глаза и складываю руки на груди. «Говори, только живо!» «Не говори никому!» Садит она сквозь зубы. «Молчи об этом, ясно?» В этот момент у меня трусливо отлегает от сердца. Она не станет трепаться. Хоть так. «Боишься отца?» Хмыкаю. «Не твое дело!» Вика гордо приподнимает подбородок. В ее взгляде мелькает нечто похожее на триумф, но эта вспышка моментально гаснет. «А...» Сердце болезненно колет. «Полина!» «Ей тоже!» Вика стреляет в меня испытывающим взглядом. «Кстати, я приехала ради нее. Ты так быстро сбежал из отеля, что я не успела сказать тебе то, что хотела!» У меня начинает дергаться глаз. «Твою ж мать! Она что, знает про нас с Полей?» «И?» Только и удается выдавить из себя, чтобы оставаться невозмутимым. «Какого хрена ты звал ее по имени ночью?» Шипит Вика, сбрасывая с себя привычный игривый вид. Нервно заглатываю. «Жесть! Я звал Полину по имени, когда трахал ее мать? Слов нет!» «Чего молчишь?» Она прищуривается, глядя мне прямо в глаза. «Глаз на нее положил?» У меня начинают трястись колени. Пипец. «Короче, слушай сюда!» Начинает она, серьезно глядя на меня. «Мы с тобой развлекаться можем сколько угодно, но ее не трогай, понял? Даже несмотря на то, что вы не настоящий брат с сестрой, не трогай мою дочь!» В этот момент крыльцо колледжа начинает бешено вращаться перед глазами. «Что, блядь? Я слышался?» «Что ты сказала?» Чеканю каждое слово, пытаясь справиться с удушливым головокружением. «Ну-ка, повтори!»